Всем здравия! Программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева, приветствуем вас. Мы находимся на Псковской земле, в удивительном, прекрасном месте деревни Алексино. И я рада приветствовать и представить вам своего собеседника Владимира Викторовича Руднева. Владимир Викторович – писатель и известен читателям больше под псевдонимами Том Шервуд и Владимир Ковалевский. Здравия, Владимир! Всем здравия! Владимир, скажи, пожалуйста, так все-таки писателями рождаются или становятся? Как это началось? С чего началось? Расскажи о себе. Вот я, наверное, вас всех сейчас удивлю. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно истратить минутку и обозначить базовые понятия в своем мировоззрении. Я убежден, что человек рождается на земле не один раз, а множество. И этому множество же примеров, как, например, один из известнейших мудрецов древности, Аристотель, так себя и называл «Аристотел». Он помнил о своих предыдущих воплощениях, и огромное количество мудрости оттуда он принес свои сочинения в тот век, в котором жил и в котором стал всемирно известен. Я также убежден, что наша Земля не является единственно обитаемой во Вселенной. Мне приходилось очень много спорить со священниками, с клириками, которые утверждают, что Земля единственно обитаема. Но когда я им задавал вопрос, что такое наше Солнце, как не печка, которая обогревает вот эти 9 планет, вращающиеся вокруг нее. А если это так, то что такое все остальные звезды, которые мы видим, вглядываясь в ночное небо? Сегодня это известно. Звезды – это такие же печки, вокруг которых вращаются те планеты, обогреваемые теплом той или иной звезды. У священников спрашиваю, если вдруг на Земле окажется какой-то мастер, который ради одной семьи будет строить тысячеквартирный дом или даже миллионноквартирный дом для одной семьи, не будет ли такой мастер для нас немножечко странным? Почему же вы считаете, что Господь Бог, Творец всего видимого и невидимого, создал столько печек и столько планет, домов, вращающихся вокруг этих теплых источников, а заселил только одну землю? Ну, кому-то может щекотить тщеславие, что вот мы на всей планете, человек является венцом Вселенной. Ну и пусть он щекотится дальше. А мы будем считать, что наша планета не одна обитаемая. И человек на этой планете живет множество раз. И из каждого своего воплощения он привносит все больший и больший накопленный им опыт собственного бытия. Однажды на каком-то этапе этого бытия у какого-то человека возникает потребность сотворчеству Богу. Или в живописи, или во владении словом, как в моем случае. И человек начинает делать маленькие робкие шажки в этом направлении. Сначала он творит какие-то вещи, вот как маленький ребеночек, когда начинает лепить из глины, он приносит какие-то каляки-маляки. А взрослые, конечно, его хвалят, но это каляки-маляки. Только спустя годы любви, упорного труда получается изделие, которое не стыдно показать большому количеству зрителей. Так и писатель, начав складывать какие-то строчки в одной жизни, в следующей жизни складывает уже умело эти строчки. Таким образом, после этого монолога я могу наконец-то ответить на ваш вопрос. Писателем сначала становятся, а потом рождаются. У Владимира Руднева, когда это произошло, что он стал писателем и как? Вот в этой жизни на каком этапе это произошло? Я в школе, как ни странно, был троечником и хулиганом. И, соответственно, у меня аттестат советский был средний балл 3,5. Я жил на далеком севере среди грубых людей, золотоискателей, заключенных, ссыльных. Ну а кого туда еще ссылали? И от этих грубых людей там набрался и лексикона, и способности критически оценивать любые авторитеты. Соответственно, когда я закончил школу, все вокруг меня так воспринимали. И когда я сказал вдруг однажды своим родителям, что я стану писателем, они, мало сказать, иронически улыбнулись. Они улыбнулись с сарказмом. И вдруг в подтверждение тому моему заявлению прозвучали два звоночка в моей судьбе, один за другим. Был слет так называемой бардовской песни. Тогда к нам на крайний север пришел бам. Мы все строили этот бам. И, соответственно, певцы под гитару там высоко котировались. И после этого слета бардовской песни я вдруг пришел домой и написал заметку об этом. И отослал эту заметку в две газеты, которые тогда издавались и распространялись в маленьком таежном городе Тында. Газеты были «Бам» и «Авангард». К моему личному изумлению и к изумлению всей моей семьи эти заметки обе напечатаны. Затем, после армии, при поступлении в институт педагогический, мы, конечно, все сдавали вступительные экзамены. На вступительных экзаменах в тот год был неимоверный конкурс. 25 человек на одно место. Из всего этого громадного потока сочинение на 5 написали только 3 человека, в том числе и я. Сочинение написать на 5 при советских требованиях к русскому языку и литературе было практически невозможно. Одна ошибочка стилистическая или грамматическая, или одна поправка, уже пятерки не будет. Но я написал такие сочинения на 5. И затем в общежитии меня вдруг подозвали к двери. Я подошел, стоит тетенька, незнакомая мне. Сказали, вот это вот тот человек, который написал это сочинение. Она сказала, хорошо, до свидания. Развернулась и пошла. И я спросил, а в чем, что от меня хотели-то? Тетенька мне сказала, единственное, что я хотела, это прийти и посмотреть на этого абитуриента, который написал вот это сочинение. Тема сочинения была «Человек долго в жизни и литературе». Конечно, я его сейчас не помню, но это был факт. Затем эти два звоночка замолчали на долгие-долгие годы. Прошло много лет, десятки лет. Меня перевели в Москву с целевой аспирантурой, с гарантированной. Горбачев в то время сделал такой эксперимент. И я закончил университет педагогический в 1992 году. И вдруг, после нескольких лет звериного капитализма, когда я заработал на жилье в Москве и на хорошую видеотехнику, я сидел, смотрел немецкий телевизор, в Москве, в 5 минутах от Большого театра, я, мальчишка с севера, троечник, я вдруг увидел один репортаж с улицы Москвы, который меня потряс. Я сейчас не буду рассказывать о том, что я увидел. Я расскажу, как я на это отреагировал. Понимая, что это совершается в масштабах всей страны, я в одиночку стал воевать с этим явлением. Каким образом? Изменять массовое сознание. А как это мог сделать одиночка? Единственно доступным способом – писать книги. Я бросил доходный бизнес, я медленно нищал, чтобы было на что купить хлеб и молоко, я устроился работать дворником в Москве на 5-й Кожуховской. А все свободное время, и в том числе в дворницком подвале, я сидел с печатной машинкой и писал «Остров Лок». Когда я написал «Остров Лок» и вышел с ним в мир, редакторы, куда бы я ни обращался, мне говорили, ты хороший переводчик, или у тебя есть хороший переводчик. Ты где-то свистнул малоизвестный английский роман, и теперь пытаешься его продать как свой. Ты скажи нам, кто автор. Мы тебе дадим отступные, агентские. Заплатим тебе. Скажи, кто автор. Мы с ним будем заключать договор. И у меня ушло много времени и сил на доказательство того, что я автор. Они спрашивали, а как это, не имея литературного образования, не имея никакой литературной среды в течение всей своей жизни, ты написал такой роман? Это же прекрасный, стилизованный пиратский роман «Остров Лок». Ну, не мог же я им объяснить, что писателями сначала становятся, а потом рождаются. И получив поворот во всех издательствах, что я сделал? Вернулся в подвал дворника и стал писать продолжение «Острова Лок». И за полгода я написал «Призрак Адора». Выйдя уже с двумя книгами к издателям, я получил тот же результат, вернулся на исходную позицию и стал писать продолжение, и за полгода написал роман «Мастер Альба». И мое упорство в 2000 году было наконец-то вознаграждено. Любимое мое начальное издательство «Деловой экспресс» в один год выпустило сразу 3 тома. Могу еще дальше рассказывать, но вдруг какие-то поправки будут? Поправок особых нет, есть вопрос. Угу. Насколько я знаю, что «Остров Лок» был написан по воспоминаниям именно той жизни, когда писатель Владимир Руднев еще рождался. Как это пришло в эту жизнь? Откуда эти воспоминания? Это опять-таки тот самый мой опыт личного бытия в предшествующих воплощениях на этой земле. Вы обратите внимание, там же как страничка в страничку вставлены мои воспоминания не только из моей английской жизни в Англии в 18 веке, но там же вставлены воспоминания о моем бытии в Испании в эпоху Инквизиции. И когда у меня спрашивают, откуда такое знание деталей, например, инквизиторских допросов, например, инквизиторского аксессуария, что я им мог ответить? Я помню. А как это происходит, что раз ты проснулся утром и ты понимаешь, что «О, я помню прошлую жизнь свою». Как это происходит в жизни? Вот, наверное, это тот самый результат честного и упорного труда. Когда я оставил огромные деньги, отставил. Ну, в те времена для меня, если был джин, то только бифидер. Если текила, то только сильвер. А если ром, то только бакарди. И вот когда эти времена я отставил и пожертвовал этим всем для того, чтобы писать книги, давая подросткам образцы благородного поведения, что в литературе довольно редко. За это Господь Бог мне дал некие последующие способности. Например, вспоминать о своих предшествующих воплощениях. Когда я увидел, что мое оружие действенно, когда однажды у меня брали интервью работники с телевидения в Москве, ко мне подошел молодой парень и сказал после интервью, узнав из анонсов, что с вами будет интервью, я пришел лично, чтобы пожать вам руку за то, что я остался жив. Вся моя компания дворовая в могиле, ее забрал героин. А я остался жив, потому что мне в 13 лет в руки попали книги Шервуда. Вот осознавая это, что мое оружие работает, я предпринял дальнейший шаг, принял монашество. А уже на этом пути открываются такие возможности и способности, о которых мирской человек может не мечтать даже, а только предполагать. Например, разгадка тайны фесского диска. Когда величайший из дешифровщиков планеты Джон Чедвик объявил, разгадка этой тайны остается за пределами наших возможностей, вдруг появился русский писатель с послушанием жития в миру и объявил, что он раскрыл загадку фесского диска, и созвал пресс-конференцию в Москве, то в финале этой пресс-конференции оппоненты аплодировали. Откуда я мог это узнать? Как я мог это увидеть? Когда величайшие умы планеты этого не разгадали. Я считаю, что никак иначе, как путем Божьей помощи. А эта Божья помощь пришла никак иначе, как на пути служения Богу. А это служение Богу было никак иначе, как многолетним упорным трудом. А почему именно Том Шервуд? Откуда этот псевдоним, это имя? И как Том Шервуд пришел в монашество? Прекрасный вопрос. Мне его задавали несколько раз. Я всегда отвечал одинаково. Мне ничего не нужно было придумывать. Когда я вспомнил все перипетии своей жизни в Англии, в Бристоле, а затем в корабельных путешествиях и встречах с пиратами, я носил это имя. Сейчас я его просто вспомнил и поставил псевдонимом на свои книги. А Том Шервуд – это был сам непосредственный герой ваших романов, твоего повествования этих романов? Это, конечно, описывается собственная жизнь? Конечно. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все книги Тома Шервуда написаны от первого лица. Не он пошел, он сказал, он выстрелил. Я пошел, я сказал, я выстрелил. Монахами просто так не становится. Жизнь ставит какие-то определенные рамки, ситуации возникают. Что привело Владимира Руднева к монашеству? Что в жизни случилось? Вот это несколько сложный и даже неудобный для меня вопрос. Когда я проводил пресс-конференцию по раскрытию тайны Фесского диска здесь, в районном центре в Бежаницах, в аудитории присутствовал священник. И священник задал мне этот неудобный вопрос: «А кто благословил на монашество?» Мне пришлось витиевато отвечать, что я не благословлен называть того, кто меня благословил. Священник-то это понял, а аудитория-то нет. Поэтому он так и остался для меня, этот вопрос, немножечко неудобным. Я отлично понимал, что я делаю, поскольку, как я уже говорил, свое оружие, литературу, увидел в действии. И понимая, что это оружие может быть многократно усилено на пути монашества, я решил встать на этот путь монашества. И мне было дано послушание не уйти куда-то в монастырь под их монастырский устав, а монашествовать в миру. Это значит ходить в магазин, носить простую мещанскую одежду, давать телевизионное интервью, но сидеть в одиночестве в своем доме и продолжать писать книги, которые дают подросткам модели благородного поведения. Достаточно сказать, что перед принятием монашества я провел в полном голоде 20 дней. Хотя размахнулся на 40, но потом меня осадили. Не надо 40. Иисус постился 40, а тебе достаточно 20. И я проголодал 20 дней в неописуемой радости и в неописуемой легкости. И я настолько сбросил вес, что когда я приходил в магазин, на меня смотрели с сочувствием. Дескать, он болен, он как он исхудал. А для меня это был восторг. Закончив голод, я мгновенно вернулся без каких-либо сложностей в обычный человеческий режим и стал продолжать писать книги уже в новом ранге. И уже в этом новом ранге я встал на следующую ступень в литературе. Я дорос до детской литературы. Так появился мусульманский юноша Хабиб, отважный мальчик с чистым благородным сердцем. И появилась целая серия приключений Хабиба дальнейших и приключений его друзей, африканца и европейца. Затем появился жгуче мною любимый Гай Йоханссон. Отдельный роман, сказочный, детский, уже написан. Он уже готов Его уже читают во многих издательствах. Не знаю, кто первый решится его издать, потому что он несколько брутален для детей. Там один маленький мальчик вдруг берет на себя мужество взрослых поступков и побеждает всех темных и все темное, что становится у него на пути, спасает тех, кто слаб, и тем самым приобретает друзей. Ну вот как, например, тот же самый Том Шервуд. Это, наверное, одна и та же модель в моей жизни. Да, замечательные сказки. Я сама познакомилась с этой сказкой «Сокровища горы Аль-Дарун». Очень понравилась, очень поразила, потому что прослеживается идея, замечательные добрые мысли. Но все-таки у меня возник вопрос, почему именно арабская? Это что, тоже связано с какими-то прошлыми жизнями или уже другие потоки идут? Она не столько арабская, сколько исламская. Я хотел показать всему миру в противовес тех портретов мусульман, которые насаждает масс-медиа, образы мусульман настоящие, рыцарские, мужественные, искренние, честные и вполне успешные. Причем не в образе какого-то завоевателя или какого-то успешного халифа, или мудреца, или поэта, а в образе маленького мальчика, дав понять всей детской аудитории, что они все могут быть такими, как Хабиб и принцесса Айгюль. Хорошо. Итак, пиратские романы, сказки. В каких еще направлениях работает Владимир Руднев? Сидя здесь, в деревне Алексино, которая на зиму совершенно почти пустеет, у нас остаются 3 человека здесь зимовать. Старушка, которая никогда не покидает свой дом, старичок, который никогда не покидает свой дом, и я, прибывший сюда из Крыма и купивший здесь дом, новоявленный жилец, писатель. И мы втроем зимой дружно бредем по снегу к автолавке каждый понедельник и закупаем там хлеб, соль, сахар. И здесь, проживая в полном одиночестве, я начал и вот уже почти завершил новый роман, под мощью которого сам пригибаюсь, считаю его сильнее и мощнее, чем все предыдущие книги о Томе Шервуде. Ни название, ни фабулы я вам сейчас не скажу, поскольку он еще не закончен, он еще в шлифовке, и это было бы преждевременно. Но такой роман уже практически готов, и скоро он миру будет предъявлен. Ждите. Ждем. Хорошо, тогда вопрос о дальнейших, следующих творческих планах. Раз этот роман уже готов, он скоро выйдет. А что будет дальше? В следующих творческих планах у меня, поскольку я еще очень молод, мне 57 лет, после тяжелых событий в мире и в нашей стране, которые будут очень скоро и которые будут очень короткими, но тяжелыми, я предполагаю участвовать в возрождении Великой империи Русь и, в частности, предполагаю участвовать в создании нового мира женщины. Когда мужчине будут даны 2 вещи – земля и воля, то тогда его жена получит огромный особняк для себя, своих детей, и своих внуков и своих правнуков. Она получит 100 соток прекрасно оккультуренной земли. Она получит очаг, и она получит мужа, который не знает, что такое табак, который не знает, что такое алкоголь, который мужественен настолько, что ни один враг не приблизится к этому особняку, и нежный и ласковый. И очень любящий, причем любящий только ее. Женщина получит новую модель родов. В традиции наших предков рождение ребенка происходило обязательно в бане. И обязательно в большой низкой бочке в воде. Ну а обратите внимание, до сегодняшнего дня у нас сохранилась традиция бани ставить в самом дальнем углу огорода, на максимальном отдалении от дома. Для чего? Ну, мы сейчас это утратили, а тогда-то было понятно. Если муж все правильно делает с женой, она кричит. И этот крик наслаждения высшего восторга, он очень громкий. И чтобы в доме не создавалось этого маленького эгрегора, его перемещали в баню. И зачатие ребенка происходило в бане. И в том же самом месте рождение этого ребенка. Сидя на корточках, то есть рождение вертикальное, когда маленький будущий человечек выходит с помощью притяжения земли из воды в воду. Ну, и вот сейчас я мог бы сказать, это гениально. Нет, это не гениально, это нормально. А когда женщина сегодня рождает из воды в воздух, лежа на спине, когда сила притяжения земли не помогает достать из нее плод, отрет его о позвоночник, а затем о загиб копчика, как клык какого-то невиданного зверя, ребеночек рождается в муках, и мать рождает в муках. А вот когда наши предки рожали в бане, это было нормально. Замечательно. Итак, наши женщины получат новые светлые знания о мире женщины, о женщине, о пространстве женщины и о сильных, надежных мужчинах. Не просто. А ведь они получат новый, с большой буквы, уклад. Ведь они получат возможность рождать каждое не менее чем 10 человечков и приводить на землю застрявших в предыдущих воплощениях представителей своего рода. Они, может, там по 300, по 400, по 1000 лет ждут возможность воплотиться. А сегодня как воплотиться, когда женщина в бетонную клетку, именуемая квартира, не может привести больше одного-двух человечков и эту бетонную клетку не расширить? А очень многим семьям ее даже не купить. А когда ее мужу будут даны 100 соток земли, и когда ее муж осенью будет загружать цехгаузы под домом провиантом сверхизобильно, он будет получать возможность, начиная, например, с октября по март, собирать вокруг мужиков, объединенных одной темой, или строительной, или исследовательской, и создавать все что угодно, телескопы, скрипки, органы, храмы для органов, то женщина параллельно будет иметь возможность заниматься своим женским миром. Осенью, например, когда соленья всех женщин общины будут выставляться на огромном столе, и все будут ходить и свои жетончики класть именно напротив того соленья, которое превосходно по сравнению с прочими, и когда объявят, что вот это соленье самое прекрасное, непревзойденное, каким счастьем будет биться сердечко у этой женщины, когда она будет понимать и видеть, что это ее горшочек, и сейчас же ее назовут, и ее детишки запляшут от радости, завяжут, и ее муж глянет на нее с восторгом и обожанием. И да, называют ее имя, и она признается самой лучшей засольщицей или мариначицей. Или вышивальщицей, или выпекальщицей, какой угодно мастерицей. Вот она, воля женщины реализовать полностью свой творческий потенциал вместо сегодняшних пива и сигаретки. Замечательные планы. По моим ощущениям, мы уже приближаемся к завершению нашей программы, но все-таки, на мой взгляд, остался один вопрос неосвещенный. А Владимир Ковалевский откуда взялся? Ну, ответ совершенно простой. Ковалевский была моей фамилией до моего принятия монашества. Все понятно. И еще один момент, который не был пока затронут в нашей программе, это то, что Владимир Руднев пишет еще и стихи. И огромная просьба, если можно, прочти что-нибудь из своих произведений именно в стихотворной форме. Это действительно так. К каждому роману Тома Шервуда у меня стоит стихотворное вступление. И недавно я начал маленький проект стихотворный для детей, который назвал «Полезные стихи». Ну, два коротеньких я вам сейчас прочитаю. Первое. Есть в Голливуде сцены, где стойки и тверды уходят супермены от всяческой беды. И мускулов железных, и стойкости секрет не в навыках полезных, а в пачке сигарет. Так нас реклама дурит, а истина проста. У каждого, кто курит, есть запах изо рта. И второе. Кто с законом природы знаком, очень любит кто землю родную, тот гуляет по ней босиком, босоногостью землю целуя. А посмотрит кто взглядом косым, отвечает и тому человеку: если летом не ходишь босым, то зимой носишь деньги в аптеку. Действительно, очень умный и веселые стихи, от всей души внутренне похохотала сейчас, пока слушала. И в завершении нашей программы есть возможность по нашей доброй традиции что-то пожелать или просто сказать слушателям Народного славянского радио. Слушателям Народного славянского радио могу сказать решительно и радостно: ничего не бойтесь. Даже если придут тяжелые времена, радуйтесь. Они сделают вас крепче в следующих воплощениях. Помните слова нашего гения: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир». Мир всем! Благодарю за добрые слова, за прекрасные пожелания. В свою очередь, от себя лично и от наших слушателей желаю дальнейших светлых, добрых, творческих успехов, множество изданных книг, вышедших в мир и нашедших своего читателя, доброго и уважающего своего автора. Напомню нашим слушателям, что пространство женщины сегодня на Псковской земле, в деревне Алексино, познакомилась и побеседовала с писателем Владимиром Викторовичем Рудневым. Добра вам, мира! И хочется сказать, пусть книги, которые лежат на вашем столе, будут добрыми, светлыми, несущими знания и добро. С вами была программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Всех благ!